Глава 23. У дерева. Ночь с тобой прожита. Я сгораю к утру. Остается лишь пепел да сумрачный дым. Карты врали, клялись мне, что я не умру, если сделаю принца навеки своим. Услышав пение, Алиса сразу поняла, что Сив где-то рядом. Приглядевшись, она заметила ее на одной из веток огромного дерева. Сив сидела, размахивая ногами в такт мелодии, и мастерила венок из цветов, который безжалостно обрывала с ближайших сучков. «Нет, принцесса, прости, но гаданье не врет. Ты сгораешь, не карт в том вина. Спал с тобой этой ночью прекрасный дракон. В свою спальню его привела ты сама». «Привет, Алиса!» — крикнула Сив, перестав петь. «Я рада, что ты здесь!» Алиса улыбнулась и подошла ближе. Сив ловко спрыгнула на землю и аккуратно положила венок на голову Алисе. Тот сразу же сполз ей до самого носа. «Да, я думала, будет впору. Ну да ладно. Рассказывай, как дела?» Алиса поправила венок и села на землю, приглашая Сив последовать ее примеру. «Так себе. Инг давно не приходит, а я не могу попасть в его мир. Даже если твоя душа и найдет туда дорогу, Инг все равно тебя не увидит», — проговорила Сив, опускаясь на траву. «Только ты можешь видеть нас, двери, пути. Это твой дар, а мы слепы. Но вы же видите друг друга в моем мире». «Это потому, что нас связываешь ты». Сив замолчала, призадумавшись над тем, можно ли рассказать Алисе чуть больше, или все-таки не стоит. «Сив, почему ты приходишь сюда ко мне, а больше никто не может? Даже Мац на своем острове все время торчит один». «Потому что вы обрели свой дар благодаря мне и моим силам», — подумала Сив. Но вслух лишь произнесла. «Кто знает, возможно, это одна из способностей кровавой ведьмы». «Ты сказала, что моя душа может попасть в мир Инга? Что это значит?» «Ты можешь забрести туда через один из своих снов. Мы так нашли дорогу в твой мир. Но только в этом не будет никакого смысла. Инг не заметит тебя. Ты будешь слоняться там, словно призрак. А на утро вряд ли что-то вспомнишь». «Но я же помню все, что происходит у дерева», — непонимающе возразила Алиса. «Потому что это твое место. А там...» — Сив ткнула пальцем в фиолетовую дверь. «Мир Инга. И если он не заметит тебя, то ты как бы не будешь существовать в том пространстве и времени, а следовательно, проснувшись, все забудешь. Это сложно». «И да, и нет», — пожала плечами Сив. «А почему Инг меня не помнит?» «Не только он. Подопечные Матса тоже не особенно осознанные, как я поняла. Даже Хакан. Он помнит лишь информацию о том, что нужно делать, а чего избегать, а про самого Матса нет». «Почему так?» – осторожно уточнила Алиса. Она знала, что Сив терпеть не может, когда на нее слишком уж наседают с расспросами. Поэтому старалась как можно более деликатно направить их разговор в нужное русло. «Я сама над этим ломаю голову. Возможно, цепочка из Матса и его подопечных слаба и не может сохранить всю информацию, потому что...» Сив запнулась, раздумывая, как это объяснить, не упоминая своей роли в ритуале с куклами. «Их духовное развитие еще не достигло нужной ступени. А Инг?» Алиса покосилась на фиолетовую дверь. «Я думаю, он сам не хочет о тебе вспоминать. Либо это его плата». «Что еще за плата?» Сколько сегодня вопросов? Сив легла на траву и закрыла глаза. Плата, она и есть плата. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. У него тоже есть дар, за который он вынужден расплачиваться. Я запуталась, честно призналась Алиса. Да я и сама мало что понимаю. Вот бы поговорить с бабушкой. Сив растопырила пальцы и принялась рассматривать между ними кусочек неба. Но это определенный риск. Позову ее, она придет, а потом возьмет, да не захочет возвращаться обратно. Шел была очень проблемной старухой. Она же умерла. Ага. Но ты же не собираешься? Не знаю. Говорить с мертвецами – дело небезопасное. Я пока думаю. Алиса тревожно покосилась на подругу. Что та имела в виду? Воскрешение мертвых? Спиритический сеанс, какие часто показывают по кабельному? Гадание на птичьих костях или рунах, как в детских сказках про ведьм-могильщиц? От этой Сив всего можно ожидать. «Не делай этого! Не зови усопшую бабушку!» проговорила Алиса, у которой внутри начало нарастать нехорошее предчувствие. Сив не ответила. Она вспомнила тот день, когда они с Хаканом вырезали кукол из дерева. Из священного дерева. Но об этом она узнала лишь тогда, когда их нашла старуха Шел и начала кричать, как ненормальная. Бабка велела Сив сжечь кукол на рассвете, а пепел закопать у корней того же дерева, моля о прощении. Но Сив не смогла сжечь куколок. Уж больно грустными они ей показались. Она просто сложила бедняжек парами, чтобы им не было одиноко, и зарыла так, как следовало поступить с их пеплом. Что же за обряд они совершили с Хаканом? Старуха Шел знала, но не потрудилась объяснить. Эти куклы теперь реальны, и они связаны со своими создателями. Только как? Через тех, кто видит? Йену достался дар быть мудрым, но в итоге он вел себя как сумасшедший и предпочел смерть. Это пугает. Это мат следил за мной. Горестно вздохнула Алиса, поправляя сползающий на глаза венок. Ей захотелось поговорить с Сив еще о чем-то, пока та не ушла. Беседа о старухе-покойнице, которой можно было задать свои вопросы, оставила после себя весьма неприятное послевкусие. Нехорошо было бы проснуться с этим ощущением. «Зачем?» Я набралась смелости, позвонила ему и спросила. Мат сначала растерялся, а после ответил, что в тот день он немного обезумел, когда понял, что я тоже вижу подопечных. Боялся, я не стану с ним связываться, ведь я так и не оставила ему свой номер телефона. Поэтому и проследил. Хотел побольше обо мне разузнать. Алиса сняла с головы венок и рассеянно повертела в руках, рассматривая его. Сив довольно затейливо переплела цветочные стебли. Он вообще, похоже, сомневался в том, что я реальна. Или подозревал, что это какой-то злой розыгрыш. «Похоже на правду», – безмятежно ответила Сив, продолжая любоваться небом. «Да, но почему он во всем не признался сам?» Алиса отбросила венок в сторону. Он начал напоминать ей погребальный, ведь в ее голове все еще навязчиво вертелись слова Сив о покойной бабке-ведьме. «Может, не нашел для этого подходящей возможности?» «А еще он меня поцеловал», — Алиса закусила губу, мысленно возвращаясь к тому событию. «И как?» Сив с интересом посмотрела на подругу. «Что как? Нормально мат целуется?» «Это было приятно. Но у меня возникло странное ощущение. словно он меня уже много раз до этого целовал. Алиса отвела взгляд от венка, валявшегося на траве у ее ног. Непрошенные мысли о смерти и могилах пчелиным роем жалили ее разум. И даже разговор о Матсе не смог ее от этого отвлечь. Неужели на нее так повлияли слова Сив? Говорить с мертвецами – дело небезопасное. Вдруг старуха Шелл придет и не захочет возвращаться обратно. «И правда, странно», – отозвалась Сив, усмехнувшись. «Может, он похож на твоего бывшего?» «Не в этом дело», – скривилась Алиса. В свои 29 лет она не могла похвастаться разнообразной личной жизнью. У нее был всего один парень, и тот без зазрения совести бросил ее спустя 3 года отношений, влюбившись в другую. Матс же ничуть не напоминал ей бывшего мерзавца. Наоборот, он сильно от него отличался. Алиса метнула на Сив грозный взгляд, но та не перестала хихикать. Ее бывший парень был вечным объектом насмешек Инга и Сив. Алиса даже одно время винила их в своих неудачах на любовном фронте. Но это в прошлом. Она легонько ткнула Сив локтем в бок и продолжила. «Послушай, Матс тоже рассказывал, что иногда испытывает дежавю рядом со мной». Сив резко села и пристально посмотрела на Алису. «Я бы хотела увидеть этого Матса», – задумчиво произнесла она. «Давай решим, как это лучше устроить». «Почему ты так этого хочешь?» Алиса подозрительно прищурилась. «У меня появилась одна занятная мысль, но об этом потом». Сив встала и принялась разминать затекшую ногу, а после огляделась по сторонам. «Туман идет. Я скоро проснусь. Видимо, неуклюжий Ньен придавил мне ногу. Колет-то ужасно. Ты все-таки с ним спишь?» – изумленно воскликнула Алиса. «И не только. Но это долгая история». В глазах Сив заплясали бесенята, и она коварно улыбнулась. «И как?» Туман начал вихрем кружиться вокруг Сив. «Лучше, чем я представляла, но Хакон все же...» Успела она прокричать Алисе, прежде чем рассыпалась клочьями молочно-белого тумана. «На самом интересном месте!» — покачала головой Алиса, с досадой наступив на злосчастный венок. «Чем же теперь заняться? Просыпаться еще не пора». Налетевший ветер напомнил ей о том, как она в прошлый раз пыталась прорваться в мир Инга. Алиса подошла к фиолетовой двери и опустилась перед ней на колени. Жестокий Инг, что он о себе думает? Разве хорошо вот так исчезать? Алиса рывком распахнула дверь. Перед ее глазами, словно разноцветные ленты, развернулись десятки дорог. Пути Инга, его вероятная судьба. Тьма ушла, значит, Инг перестал дурманить себе голову. Алиса протянула руку, но снова ощутила невидимый барьер. «Только смотри, Алиса, и запоминай». Девушка устроилась поудобнее и начала просматривать пути Инга, словно фрагменты фильма с множеством альтернативных сценариев. «Бедный Инг, ты даже не представляешь, что успела натворить Шу. Пока не представляешь, но ты будешь в ужасе. Знает ли об этом Матс?» Алиса злобно стукнула барьер. Жаль, прошлое Инга уже сокрыто. Пройденный им путь аккуратно сворачивался в тугой пестрый клубок. Видел ли Инг тогда ее в зеркале? Она могла поклясться, что в тот раз, прежде чем Алису подхватил ветер, а Инга поглотила тьма, их взгляды на какое-то мгновение пересеклись.